Пираты стали подходить с наветренной стороны, и, заметив это, команда Кетча переправилась на борт Галивата, а самый же Кетч подожгла. Другой Кетч оказался достаточно проворен и удрал. В тот же день они погнались еще за одним Галиватом, направлявшимся с грузом хлопка из Гога в Калькутту, и захватили его. Этих людей они расспрашивали об эскадре, но те уверяли, что с тех пор, как покинули Гога, не видали ни одного корабля, ни даже лодки, и весьма истово молили о милости. Тогда пираты сбросили весь их груз за борт, а им самим сжали суставы тисками, чтобы исторгнуть признание. Но поскольку те бедняги были совершенно несведущи, кем и чем могла быть эта эскадра, то принуждены были перетерпеть эту пытку. На следующий день, поскольку свежий восточный ветер изорвал паруса Галивата, пленники посажены были всею командою в шлюпку с одним только парусом, без провизии и всего с 4 галлонами воды, половина которой была соленая. Затем их оставили так в открытом море выкручиваться, как придется. Дабы прояснить эту историю, может статься, было бы уместно сообщить слушателю, кто такой Ангрия, и что это была за эскадра, которая так низко себя повела. Ангрия — знаменитый индийский пират, владеющий значительными силами и территориями, который учиняет постоянное беспокойство европейской и особенно английской торговли. Резиденция его — Калаба, в считанных лигах от Бомбея. А еще он владеет островом в виде этого порта, благодаря чему ему часто представляется возможность тревожить Ост-Индскую компанию. Было бы не такую неодолимую трудностью подавить его, когда бы не мелководье, препятствующее военным кораблям подойти близко. И лучшее из искусств, в которых он преуспел, — подкуп министров великого Могола ради получения протекции, когда он находит врага слишком могущественным. В 1720 году бомбейская флотилия англичан отправилась обстрелять и разгромить Гайру, форт на Малабарском берегу, принадлежащий Ангрии. Но это заранее обречено было на неудачу, и затем она возвращалась в Бомбей и наткнулась на пиратов. Ее-то они и приняли за эскадру самого Ангрия при обстоятельствах, которые были изложены выше. Это была одна из многих попыток англичан атаковать Ангрию. Она состоялась в декабре 1721 года по приказу нового губернатора Бомбея Чарльза Буна. Для этого из Лондона был специально направлен коммодор Томас Мэтьюс с 4 военными кораблями, который безуспешно атаковал Калабу с соединенным англо-португальским корпусом численностью до 6000 пехотинцев и кавалерии. После этой попытки, униженный невозможностью справиться с индийскими пиратами, Бун в январе 1722 года отбыл в Англию. Мэтьюс позднее был увлечен в торговле с пиратами. Капитан Аптон, командор эскадры, проявив чрезмерную осторожность, решил, что кораблями нельзя рисковать, ибо у него нет приказа губернатора Бомбея Буна вступать в бой во время плавания. А кроме того, он и не имел такового намерения, когда выходил в море. Так упущена была благоприятнейшая возможность истребить пиратов. Это разгневало губернатора. Он передал командование флотилии капитану Макре, которому отдан был приказ немедля преследовать пиратов и вступать в бой, где бы он их ни встретил. Вице-король Гоа, которому помогала бомбейская флотилия компании, в следующем году также попыталась ослабить резиденцию Ангрия, Калабу, высадив 8 или 10 тысяч человек, и хотя в тех морях была тогда английская военная эскадра, рассмотрев хорошенько фортификации и потеряв часть своей армии из-за болезни и тягот военной службы, благоразумно убрался восвояси. Я возвращаюсь к пиратам, которые, бросив на произвол судьбы людей из захваченного Галивата, решили держать путь на юг. На следующий день между Гоа и Карваром они услыхали несколько пушечных залпов, что заставило их встать на якорь и выслать на разведку шлюпку, которая вернулась ночью с известием, что на рейде стоят на якоре 2 граба. Граб – разновидность фрегата. В XVIII веке в Индийском океане встречалось два вида этих судов. Один трехмачтовый корабль с приподнятым носом и малой осадкой, грузоподъемностью около 150 тонн, используемый обычно британской Ост-Индской компанией для охраны торговых путей в Индийском океане. Другой двухмачтовый, грузоподъемностью 150-300 тонн, чаще использовался местными пиратами. Пираты снялись с якоря и поспешили к бухте, пока не рассвело, чтобы не дать грабам возможность заметить их. И прибыли как раз вовремя, чтобы увидеть, как те встали под защитой крепости, прикрывающей вход в гавань города Карвар, вне их досягаемости. Это тем более пришлось пиратам не по вкусу, что они нуждались в воде, и некоторые даже высказывались за то, чтобы этой ночью сделать высадку и захватить остров. Но поскольку это не снискало одобрения большинства, они пустились далее, на юг. Следующим на своем пути захватили у рейда Аннора в 20 милях южнее Гоа крошечную посудину с одним голландцем и двумя португальцами на борту. Они послали одного из них на берег, своему капитану, известить, что если он снабдит их водой и свежей провизией, то получит свой корабль обратно. И капитан прислал своего помощника с ответом, что если пираты переправят ему его собственность через отмель, то он согласится на их требования. Предложение это, как полагал помощник, обусловлено было тайным умыслом, и поскольку их мнение довольно близко было к мнению помощника, который весьма честно вел с ними переговоры, они решились искать воду южнее, на Лакадивских островах. Итак, отослав оставшихся членов той команды на берег с угрозой, что капитан этот, последний человек, к которому они проявляют снисхождение по причине столь неучтивого обращения, они направились прямо к островам и за три дня достигли их. Там пираты были извещены людьми с лодок, которые они захватили, что дно между ними не держит якорей, и ближайший подходящий остров — Мелинда. Они послали туда шлюпку посмотреть, есть ли там вода и живет там кто-нибудь или нет. Шлюпки к их удовлетворению возвратились с ответом, что там изобилие хорошей воды и много домов, брошенных, однако, мужчинами, которые с приближением кораблей бежали на соседние острова и оставили одних женщин и детей охранять друг друга. Женщин пираты захватили по своему варварскому обычаю для удовлетворения похоти, а чтобы отомстить мужчинам, вырубили кокосовые деревья и подожгли несколько домов и церквей, полагаю, построенных португальцами, которые прежде останавливались здесь по пути в Индию. Прибывая на том острове, они потеряли 3 или 4 якоря из-за каменистости дна и свежести ветров, и, наконец, принуждены были уйти оттуда по причине сильнейшего шторма, бросив на берегу 70 человек, черных и белых, и большинство бочонков с водой. 10 дней спустя они вновь возвратились к острову, погрузили свою воду и взяли на борт людей. Провизии у них было до крайности мало, и они решили на сей раз посетить своих добрых друзей-голландцев в Качине, которые, если верить этим разбойникам, никогда не преминут снабдить джентльменов их профессии. Через 3 дня плавания они достигли траверза Телличери и захватили небольшое судно, принадлежавшее губернатору, а шкипера того судна доставили к себе на борт весьма пьяным. Шкипер сообщил пиратам, что капитан Макре снаряжается в поход, чем поверг их в буйную ярость. «Ну и негодяй», — говорили они, — «мы обошлись с ним столь учтиво, что дали ему корабль и другие подарки, и после того он вооружается против нас же, следовало бы его вздернуть. Но раз мы не можем выказать свое негодование ему, давайте вздернем этих собак, его людей, которые желают ему добра, и сделали бы то же, будь они свободны». Рулевой же сказал: «Если бы это было в моей власти, и шкиперов, и офицеров кораблей, я бы с этой поры прихватывал с собою, только чтобы помучить. Черт бы подрал этого Ингланда!»